Глава 11. То, с какой гордостью он это произнес, было неописуемо. Прям нос выше потолка готов задрать из-за назначения его в команду. «Эндокринолог?» — удивился я. «В инфекционном отделении есть и другой инфекционист. До этого я считал, что команда у нас идеально сбалансирована. Есть и хирург, и невролог, и инфекционист, а темы из разряда гастроэнтерологии или эндокринологии покрывал я, терапевт». «Владислав Сергеевич сам предложил свою помощь, как только узнал о проблеме с Жирковым», — пожал плечами главный врач. «Да, по эндокринологии вряд ли будет много вопросов, но ведь наш Владислав Сергеевич занимается еще и закупками лекарственных препаратов, а значит, разбирается в них». «Фармакологию обожаю чуть ли не с первого курса академии», — посмотрев мне в глаза, добавил Кравцов. «Лучшая наука, как я считаю». Вот и встало все на свои места. Я подозревал, что Кравцов как-то связан с алхимией, но до конца не был уверен, как именно. А тут все банально. Занимается закупкой лекарственных препаратов и наверняка имеет с этого личную выгоду. А тут вдруг врачи кинулись снова лечить магией, соответственно, препаратов будут заказывать меньше, и доход усатого эндокринолога упадет. Знаю я эту старую схему, когда врач договаривается напрямую с поставщиками, причем за спиной у руководства. Правда, доказать это никак не смогу. «Тогда выбор понятен», — вслух ответил я. «Что ж, Владислав Сергеевич, добро пожаловать в команду. Перед нами задача не посрамить честь всей клиники, надеюсь, вы это понимаете». Кравцов поджал губы, но лишь сдержанно кивнул. «И еще кое-что», — проговорил главврач. «Владимир Сергеевич, я все понимаю, но на третий этап соревнований наденьте, пожалуйста, чистый халат. Сами должны понимать, внешний вид врачей будет также оцениваться наравне со всем остальным». Кравцов взглянул на свой халат и посмотрел туда же. На его посеревшем халате были ярко видны несколько жирных пятен, словно он руки после пирожка вытер. «Хорошо», — выдавил из себя эндокринолог. «В таком случае можете быть свободны», — с явным облегчением произнес Николай Андреевич. Мы одновременно вышли в коридор. «Что ж, ради победы нашей клиники нам стоит забыть все наши разногласия», — заявил мне Кравцов. «Как же чудно это от него слышать. С моей стороны никаких разногласий и не было», — напомнил я. «Это относится в первую очередь к вам». «Я рад, что мы нашли общий язык», — Владислав Сергеевич решил не дожидаться лифта и устремился к лестнице. «Ну, с учетом его лишнего веса, лишним не будет. Подозрительно это все. И внезапная болезнь Жиркова, который еще вчера был в порядке, и инициатива от Кравцова, его слова про забыть разногласия ради соревнований. Ощущение, что он эти разногласия, наоборот, хочет приумножить. Ну, деваться в любом случае некуда, членов команды назначает главврач. Остается только присматривать за эндокринологом. Я спустился в терапевтическое отделение и первым делом отправился к Дмитрию Степановичу. Выглядел инфекционист неважно. Лежа в кровати в больничной пижаме, он резко постарел, казался просто пожилым пациентом, а не врачом клиники. Я активировал свою магию и вкачал мощную дозу кардиологическим аспектом еще до начала разговора. Он это почувствовал, открыл глаза и улыбнулся. «Так и знал, что меня в итоге отправят в вашу палату», — усмехнулся Жирков. «Но нисколько этому не противился». «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Из-за чего поднялось давление? Перенервничали?» «Есть такое», — признался Дмитрий Степанович. «Глупо, конечно, но перенервничал из-за этого предстоящего конкурса». «Так, интересное дело. Вчера в кабинете главного врача он вообще не выглядел напуганным. Да и вообще Жирков не из тех людей, кто сомневается в своих знаниях. Наоборот, долгое время он считал, что разбирается в инфекциях лучше всех остальных. На фоне этого у нас с ним и были самые первые конфликты». Дмитрий Степанович задумался, словно вспоминая. «Я заявку на препараты пошел относить», — вспомнил он, — «Владиславу Сергеевичу. И что-то мы с ним разговорились, и я как подумал про ответственность, что лежит на мне, так и распереживался». Кравцов, вот мелкий засранец. И ведь я догадывался, что все эти совпадения как-то слишком уж вовремя произошли. А это эндокринолог накрутил инфекциониста настолько, что теперь он лежит в терапии. «Я могу за пару дней поставить вас на ноги», — произнес я. «Магическим воздействием. Может, подумайте еще про конкурс? Все-таки ваши знания и опыт незаменимы. Уверен, инфекции в этом тесте будет очень много». «Знаю, это еще одна причина, почему я отказался от участия», — вздохнул Жирков. «Вы уже показали, что разбираетесь в моей области не хуже меня, поэтому легко замените меня и на соревновании. А с препаратами у вас хуже, и эту слабую часть подстрахует как раз Владислав Сергеевич». Стойкое ощущение, что все это слова Кравцова. Он все предусмотрел, чтобы точно попасть в команду. Только вопрос, зачем ему это? Ну явно же не ради победы клиники. Он задумал что-то другое. Спорить с Дмитрием Степановичем я больше не стал. Незачем его лишний раз нервировать. Поэтому я задал стандартные вопросы, назначил анализы. «У меня к вам просьба», — после осмотра заявил Жирков. «Проведайте в перерыве моего ученика. Беспокоюсь за него». Точно. На отделении впервые в своей жизни главным остался Енин. А учитывая, как неуважительно к нему относились санитары и медсестры, беспокоиться явно было о чем. «Конечно», — заверил инфекциониста я, — «вы ни о чем не переживайте. Отдыхайте и набирайтесь сил». Закончив с утренним обходом, я отправился в отделение инфекции, как и обещал. Думал, сразу попаду на скандал, но нет, ничего подобного там не было. Андрея нашел в его кабинете. «Дмитрий Степанович прислал шпиона», — усмехнулся он. «Так и думал». «Он переживает за тебя», — пожал я плечами. «Честно говоря, как и я. Но вижу, санитары больше тобой не помыкают». «Помогли твои уроки», — улыбнулся Андрей. «Чай будешь?» «Наташа!» «Да твою ж, это у них что, семейное, то есть всеотделенческое? Или это заразно, и скоро я так же делать начну?» Наташа, разумеется, тут же заглянула в кабинет. «Сделай нам чай, пожалуйста», — попросил Енин. «Узнаю школу Дмитрия Степановича», — не смог не заметить я. «Так, с пациентами справляешься?» «Более чем», — кивнул он. «Кстати, по твоему совету начал активно ходить в храм. Скоро накоплю достаточный уровень в инфекционном аспекте. Правда, лечение ВИЧ мне все равно недоступно. Там же нужен еще и иммунологический. Зато у Дмитрия Степановича он есть». Да, подобные мои схемы подразумевали наличие сразу нескольких аспектов у врачей. Это был, пожалуй, один из самых больших минусов, ведь новые аспекты получать сложно, долго и дорого, но это того стоило. Однако стоило подумать и о более простых способах получения аспектов. У лекарской магии должны быть лазейки, например, на схожие по смыслу направления, урологические и нефрологические аспекты, к примеру. «Кстати, ты еще новости про Катю не знаешь», — вспомнил Андрей. «Ее приняли в отделение гинекологии и даже отправили на курсы повышения квалификации от клиники. Так что сейчас она активно учится новому направлению». «Рад за нее», — искренне улыбнулся я. «Она это заслужила, особенно после стольких месяцев работы на не самых честных заместителей главного врача. Новенький Олег Дмитриевич себя пока никак не проявил, так что я надеялся, что в этот раз повезло». Мы с Ениным допили чай, и я вернулся к себе в отделение. Так, еще одна биопсия готова. Что за нудное занятие? Феликс Александрович устало потер глаза. В работе патологоанатомом ему безумно нравились вскрытия, установление причин смерти, трупы. Но вот это ковыряние с микроскопом просто выводит из себя. «Феликс Александрович!» Сзади послышался голос какого-то врача. Патологоанатом напряг память. «Так, кажется, это хирург Антон Арсеньевич или Аркадьевич. Неважно, точно хирург». «Слушаю», — оторвался от работы Феликс. «Результаты биопсии Кострова готовы?» — спросил Антон. «Нам нужно знать, доброкачественное ли у него образование или отправлять его в онкологическое отделение». «Онкология. Потрясающее, но почему-то недооцененное явление». Феликс Александрович искренне не понимал отношения к ней других людей. «Это же великолепно. Клетки теряют способность к ограниченному делению и начинают делиться бесконечно. Подумаешь, немного теряют при этом свою функцию. Это мелочи». «Феликс Александрович!» — окликнул хирург. «Вы в порядке? А то замолчали так...» Тьфу, отвлек только от размышлений. Но для того, чтобы добиться поставленной цели, приходится терпеть. «Да, сейчас», — патологоанатом принялся искать нужное заключение. «Доброкачественное». Понадеялся, что разочарование в его голосе не было так явно слышно. «Это отличная новость», — заявил хирург. «А то там совсем молодая девушка, могла бы и ноги лишиться». А теперь Феликс Александрович лишился возможности получить в коллекцию целую женскую ногу. Что за несправедливость? Многим людям интересно, куда деваются их отрезанные конечности после ампутации. Однако тут все просто. Сначала они тщательно изучаются патологоанатомом, потом складываются в специальные контейнеры и затем отвозятся в крематорий. Но никто же из службы вывоза не считает, сколько конкретно ног должно получиться. «Вы все?» — грубовато спросил у хирурга Феликс Александрович. «У меня работы много». «Хотел сказать...» — Антон явно засмущался. «Вы у нас человек сравнительно новый, но нелюдимый, а коллектив у нас хороший, поэтому, может, в пятницу сходим вместе в ресторан, расскажете о себе?» «Он это серьезно? Решил, что можно вот так просто отвлекать от великих дел жалкими походами в ресторан?» «Я подумаю», — Феликс Александрович с трудом изобразил улыбку. Судя по тому, как поежился хирург, улыбка вышла так себе. «Все, мне надо работать». Антон кивнул и поспешил уйти. Наконец-то снова долгожданная тишина. Только он, Феликс и армия мертвых. После работы мы с Клочком отправились по адресу, который дал Станислав Юрьевич, возвращать долг. «Мог бы и сегодня дома остаться», — ворчливо-мысленно передал мне Клочок по дороге. «Весь день сижу в сумке». «Ты сам захотел пойти со мной», — напомнил я. «Не ворчи теперь». До нужной квартиры я добрался пешком. Это была большая трехкомнатная квартира недалеко от центра города. Дверь мне открыл сам корреспондент. «Добрый вечер», — кивнул он. «Решил тоже к сестре приехать, ну, чтобы проконтролировать», — подсказал я ему. «Ну, не то чтобы», — смутился он, — «просто быть рядом». К нам вышла женщина лет 40. По внешнему сходству легко догадался, что это и есть сестра корреспондента. «Любовь Юрьевна», — представилась она. «Рада познакомиться, доктор Боткин. Мой брат столько дифирамбы вам пел, пока мы вас ждали». «Постараюсь их оправдать», — улыбнулся я. «Где пациентка?» Меня проводили в комнату, где в кровати сидела девушка 16 лет, также поразительно похожая на мать и на дядю. Забавно. Генетика налицо, даже тестов ДНК никаких не надо. «Добрый вечер», — поздоровался я с девочкой. «Меня зовут Константин Алексеевич, я врач». «Кристина, очень приятно», — улыбнулась она. «Мама предупреждала, что вы придете». «На что жалуешься?» — я решил начать с опроса. «Вообще, температура уже несколько недель держится, на уровне 37», — начала Кристина. «Слабость на фоне этого какая-то, тошнит, живот болит». «В туалет как ходишь?» — уточнил я. «Важный вопрос для диагностики. По характеру стула можно многое сказать о заболевании». «В основном никак», — чуть покраснела она. «Так еще мышцы болят, словно спортом перезанималась». «Интересная выходит картина». Я задал еще несколько вопросов, затем начал проверять лекарской магией. Диагностический аспект показал свечение в лимфоузлах, печени, селезенке. Так, посмотрим инфекционным аспектом. Вуаля, знакомые полумесяцы токсоплазм. Не мудрено, что другие врачи не смогли поставить этот диагноз. Диагностическим аспектом такое заболевание не определить. Да и инфекционный должен быть прокачан очень сильно, чтобы увидеть этих паразитов. А анализ на токсоплазму назначить просто не догадались. Остается вопрос с заражением. «У вас есть кошка?» — спросил я. «Нет, у меня аллергия», — поспешила ответить Любовь Юрьевна. «Мы вообще не можем заводить животных». «А ты сама контактировала с чем-то котом или кошкой?» — обратился я к Кристине. Та почему-то густо покраснела. «Нет», — выдавила она из себя. «Ну, даже ежик в кустах понял бы, что она врет». «Конечно, все сразу валят на котов», — мысленно пробурчал Клочок. «На бедных, несчастных». «Не отвлекай», — строго приказал ему мысленно я. «Кристина, лучше не обманывай доктора. — мягко произнес я. «От этого зависит, правильно ли я поставлю диагноз и смогу ли заняться твоим лечением». Кардиологическим аспектом отметил, насколько у нее возрос пульс. «Послушайте, она же вам сказала», — вмешалась ее мать. «Что вы ее пытаете?» «Главным образом, не хотел бы работать детским врачом, потому что пришлось бы иметь дело с постоянными неадекватными реакциями их мам, такими, как это». «Не влезайте в разговор, пожалуйста», — вздохнул я. «Да что вы себе позволяете? Стас, кого ты к нам привел?» — еще больше распалилась женщина. «Я контактировала с кошкой», — тихо произнесла Кристина. Любовь Юрьевна тут же перестала скандалить и изумленно уставилась на дочь. «Как это контактировала?» — спросила она. «Ты же знаешь, что у меня аллергия. Ты могла меня убить!» А начиналось все так тихо и мирно. Я ради интереса проверил женщину аллергологическим аспектом. Нет у нее никакой аллергии. «Ты говорила, что даже если я поглажу кошку, то у тебя начнется приступ», — укоризненно ответила Кристина. «А я уже полгода работаю волонтером в приюте для домашних животных, и ты даже не замечала». «А, вот оно что. Наличие токсоплазмоза теперь вполне понятно. В подобных приютах редко проводят лечение всем котам». «Как это волонтером?» Любовь Юрьевна схватилась за сердце. Только никакого сердечного приступа у нее тоже не было, я проверил. «Моя дочь работает с какими-то помойными животными?» «Люба, я не думал, что...» — попытался уладить ситуацию Станислав Юрьевич. «Ты вообще молчи!» — в истерике выкрикнула она. «Так, пора заканчивать весь этот цирк. Меня позвали девочке помочь, а не ее мать успокаивать». «Немедленно прекратите истерить», — холодно сказал я. «Не забывайте, что я врач, и я прекрасно вижу, что у вас нет сердечного приступа. Более того, у вас нет и аллергии. Зато есть сильное желание опекать дочь. Это я увидел с помощью психиатрического аспекта, но посчитал себя не вправе сразу же это и лечить. Если она захочет, тогда обратиться к специалисту, а исправлять это против ее воли неэтично». «Мама, так у тебя нет аллергии?» — ахнула Кристина. «Ты мне врала!» «Так, с этим будете разбираться без меня», — громко произнес я. «Главное, что ты, Кристина, заразилась токсоплазмозом от одной из кошек. Это заболевание, вызываемое токсоплазмами. Их окончательным хозяином служат кошки, но если они попадают в человека, вызывают поражение многих систем и органов». «Я же говорила, что кошки не доведут до добра!» — мстительно фыркнула Любовь Юрьевна. «Если планируешь и дальше заниматься этим делом, то тщательнее соблюдай гигиену». Я проигнорировал слова ее матери. «А так, я займусь лечением. Не шевелись». Вообще, при токсоплазмозе пациента обычно клали в стационар. И назначался сложный курс лечения с хлоридином, антибиотиками тетрациклинового ряда и внутрикожным введением токсоплазмина. Все это лечение повторялось 5-10 дней 3 раза с перерывами по 10 дней. Но с моим максимально развитым инфекционным аспектом я смогу вылечить это сам. Тем более, что артефакт, который мне нашел Филимонов и который я носил, не снимая, работал. И энергия, потраченная за рабочий день, уже восстановилась. Я активировал нужные аспекты и принялся методично уничтожать токсоплазм. Довольно энергозатратное занятие вышло. И истратил 3/4 магической энергии, несмотря на то, что пришел с полным центром. Но зато вылечил, безо всяких долгих антибиотиков и без риска осложнений. «Все», — подытожил я. «Сегодня лучше хорошенько выспаться, организму нужно восстановить силы, и симптомы уйдут». «Спасибо вам», — улыбнулась Кристина. «Вы хороший доктор». «Спасибо», — поджала губы Любовь Юрьевна. «А теперь мне надо поговорить с дочерью». Кто бы сомневался. Я вышел из комнаты, а Станислав Юрьевич пошел меня провожать. «Прошу прощения за поведение сестры», — вздохнул он. «После смерти ее мужа она очень уж взялась опекать их дочь». Я заметил, не стал отрицать очевидного. Посоветовал бы ей обратиться с этой проблемой к специалисту, пока она не сломала дочке жизнь. Вы, как ее брат, можете ей помочь в этом. «Мне глубоко не безразлична их судьба», — кивнул корреспондент. «Я подумаю над вашими словами. Спасибо еще раз». Я кивнул и покинул их квартиру. Теперь мы с ним были в расчете, а семейные проблемы они разберут без меня. «Хозяин, ты не представляешь, что произошло!» — мысленно воскликнул Клочок. «Я ощутил запах паразитарной инфекции!» Это был прорыв. В прошлой жизни крыс умел первоклассно чувствовать запахи различных заболеваний, но в современном мире он разучился это делать. То, что навык постепенно возвращался, было прекрасной новостью. «Рад слышать», — мысленно ответил я. «Не зря сегодня со мной отправился. Кстати, мы теперь к Насте». «Опять своей кошке идешь», — закапризничал крыс. «Как у тебя только силы на это остаются?» «Не завидуй», — усмехнулся я. Мы добрались до дома Насти и позвонили в дверь. «Открыто», — послышался ее голос где-то вдалеке. Открыл дверь, вошел в квартиру. Настя нашлась в одной из комнат. Наклонившись, она смотрела под диван. «Как хорошо, что ты пришел!» — воскликнула она. «У нас проблема. Рыжик застрял!» «Что-что?» — из кармана маленьким кенгуру выпрыгнул крыс. «Кто-кто застрял? Кто-кто слишком жирный?» «Хозяйка, ты зачем их позвала?» — послышался сдавленный голос кота. «Ничего я не застрял. Все по плану!» «Ну как это не застрял?» — вздохнула Настя. «Уже 2 часа не можешь из-под дивана вылезти». Крыс просто с неописуемым наслаждением слушал каждое ее слово. 2 часа!» — сладким голосом пропищал он. «Ну надо же! Просто кому-то надо меньше жрать!» «Клянусь, я выберусь отсюда и сожру первым делом тебя!» — гневно выкрикнул Рыжик. «Так дела не пойдут», — строго сказал я. «Мы тебе поможем только в обмен на неприкосновенность моего фамильяра, Клочок. А ты прекрати так сильно его задирать». «Ладно», — раздалось ворчливое кошачье и крысиное согласие. Я подошел к дивану и поднял его с одной стороны. Этого хватило, чтобы оттуда пулей выскочил Рыжик. «Как ты его так раскормила за пару дней, что он уже под диванами застревает?» — спросил я у Насти. «Да мы поспорили», — улыбнулась она. «Он сказал, что без проблем там пролезет, а я сказала, что застрянет. И теперь Рыжик должен мне желание». Последнюю фразу она сказала погромче, чтобы услышал и кот, который жадно пил в этот момент воду. «Вижу, постепенно находите общий язык», — усмехнулся я. «А что за желание?» «Хозяйка, только не сейчас», — взмолился Рыжик. «А нечего со мной спорить», — задорно ответила Настя. «Тем более зрители есть. Итак, Константин и Клочок, представляю вам рыжего котопевца». Рыжик мрачно окинул нас всех взглядом, а затем прокашлялся почти как человек. «Мяу, мяу, мяу, ночь спустилась, в небе первая звезда», — запел он кошачьим басом. Мы втроем чуть на пол со смеху не повалились. Крыс, разумеется, тут же достал мой телефон и принялся снимать. Так и снимал всю песню. «Жестоко», — шепнул я девушке. «Нечего со мной спорить», — отозвалась она. «Не переживай, он отходчивый». После выступления кота мы дружно поаплодировали, а затем прекрасно провели время. Дома снова оказались к часу ночи. «В нашем графике все хорошо», — сонно пробурчал крыс. «Но сна катастрофически мало». «Тут ничего не поделаешь», — улыбнулся я. Утро по какой-то новой традиции вновь началось со звонка Чехова. Я взял трубку, уже предвкушая новые рассказы об их с Дашей свидании, но голос у друга в этот раз был очень тревожный. «У меня проблемы», — вздохнул он. В этот раз я почувствовал, что что-то действительно серьезное. «Что случилось?» — спросил я у него. «Меня вызывал к себе Брусилов», — ответил Антон. «И меня уволили».